Глава 13. Новая Барселона, но без Монсеррат Кабалье. Реальность – северное побережье. Полуреальность – новая Барселона, Ктулху и старые боги. С полчаса они молча выжидали возвращения кракенов с новостями. Первой не выдержала Рос Анна. «Простите, господа, что отрываю вас от высоких дум, но мне очень бы нужно отойти куда-нибудь на песочек и исчезнуть из вашего поля зрения хотя бы на пару минут, иначе случится личная катастрофа». Ктулху вопросительно поднял брови с правой стороны. Их там было штук 8. Когда больше, а когда и ни одной, в зависимости от настроения глаз. На первых порах Джуд цепенела от страха. Потом она привыкла и даже стала загадывать по постоянно меняющемуся числу глаз всякие дурацкие желания по принципу «чет или нечет». Но сейчас он смотрел вопросительно, мол, о чем просит эта женщина? Зря, что ли, ее в клетку посадили? «Даме просто нужно в туалет», — разъяснила Джуд. «Еще бы! Большущий графин воды одолеть! Она теперь просится наружу!» Хозяин здешних мест зевнул. «Любите вы, ба, женщины, политесы разводить? Да пусть сбегает пописать, все равно отсюда ходу наружу пока нет. Выходи, княгиня Баварская, погуляй, сколько тебе нужно. Только помни, твоего выхода тут нет. Скажет король тебя отпустить, так я быстро разовый тоннель организую. Или портал». Рос Анна даже забыла, куда идет. «Так вы еще и портальщик?» Он внимательно оглядел ее с макушки до гвоздиков на подошвах сапожек. «Вообще-то я бог, пусть пока с невеликим стажем, но кое-что, ради чего магам приходится тренироваться все свободное время. Мне просто дано по определению. Я могу иногда смеха ради строить из себя кровожадного дурачка. Но это быстро надоедает. И тогда я вспоминаю, что вообще-то бог, хоть и из чужого мира. Вам вон туда, княгиня». Прутья решетки исчезли, а от стула Росанны потянулась белая песчаная дорожка, огибающая часть гранитной стены. Ветер донес рокот прибоя. «Жалко даже, что ты бог», — посетовала Магиня. «Я бы тебя с мамой познакомила, с сестрами, а ты не человек. Такие дела. Впрочем, с мамой реальнее». «Почему? Не испугается?» «Она любит оригиналов, а твой внешний облик привычным или каким-то незапоминающимся не назовешь». Росанна, поняв, что присмотра за ней не намечается, рванула стометровку по песчаной дорожке, словно норовя установить личный рекорд. Ее тюремщики проводили глазами удаляющуюся фигурку. «Хочешь посмотреть, попытается ли сбежать?» что ты, дорогая, я всего лишь состою в клубе, где мальчики подглядывают за писающими девочками. Ну, вот, я так гордился цветом лица, а теперь оно мастерски украшено оплеухой. Конечно, я хочу глянуть, чем она займется, так что продолжай в том же духе. Якобы нам до нее дела нет». «Изменщик!» — яростно выдала Джуд. «Только я за порог!» Прямо в воздухе в метре от них завис пласт водяных капель и уплотнился в экран. «А он массажисток вызывает! Вот закажу для тебя пояс верности!» На экране Росанна торопливо охлопывала себя по карманам. «Пояс — это вчерашний день, дорогая». И вдруг такое неописуемое счастье разлилось по лицу новоиспеченной княгини. Сразу стало ясно, она нашла то, что искала. «А что же тогда?» — подала реплику огневичка. Казалось, даже прибой притих. «Верность, дорогая», — серьезно ответил Ктулху, и мир ожил. «Ведь главное в любви — доверие. Как раз его я однажды и не оправдал». Джуд даже головой затрясла. Что это сейчас было? На водном экранчике Росанна кого-то призывала. На лице отчаяние, по губам легко прочитать имя Долорес. Память возвращается. Тяжело сказал Ктулху. Человеческая память человеческой души. Лучше бы спала себе и спала, а сейчас я сам маюсь бессонницей, заснуть не могу. Все думаю, чем помочь. Одна из этих ведьм, старшая, чуть не искалечила мою дочь. Другая под ее чутким руководством одурманила жену и высосала из нее больше половины жизни. Они же вампирши, Джузи, самые настоящие. Ты в самом деле думаешь, что я позволю хотя бы одной из них уйти просто так, не расплатившись? И такая лютая ярость с горечью напополам звучала в его речи, что бедняжке Джуд стало не по себе. В зеркальце, по-видимому, никто так и не ответил. Росанна, пробормотав какое-то заклятие, широко размахнулась и зашвырнула кругляш с костяным ободком в отступающую волну. Ктулху рассмеялся коротко и зло, раскрыл ладонь, показал Джуд зеркальце. «Это настоящее, по нему действительно можно найти Долорес. А в море она швырнула мою обманку, копию. Недаром один из моих отцов, хитрец Локи. Похоже, мне от него чуток перепало». Глаза у Магини округлились и стали еще больше, когда она услышала. «Зато теперь мы знаем примерное время выхода на связь, а также пароль приветствия». Джуд Фармер попыталась встретиться взглядом хотя бы с половиной глаз Ктулху, но напоролась на насмешливую реплику. «Так и окосеть недолго, недоверчивая ты моя. Выбери любую пару, на нее и смотри, и запоминай заодно. Осталось два зеркала Долорес, могущие перенести ее во дворец. Это, что у тебя в руке, номер раз. Ты его заберешь с собой и отдашь Кингсману. Пусть ищет дублершу для вызова Долорес. Она пока в тюрьме старых богов, но я ей дам шанс смотаться. И зеркало номер два за стеновой панелью в будуаре. О нем Кингсман знает. Вот и посмотрим завтра еще одно кино. Кстати, уже в другую тему. Обычно ты так смешно ревнуешь ко всем подряд особям женского пола, снующим здесь, иногда для мелких услуг. А сейчас каким-то непостижимым образом все его 12 глаз, это сегодня дюжина, бывало и больше, и меньше, уставились на Магиню. Та с легкой запинкой нерешительно ответила. «А сейчас, Кту, ты говорил о своей семье, бывшей. Уж извини за откровенность, но семья — это святое. Ты всем здесь скоро воздашь, сколько они заслужили, и...» Она зажмурилась, как недавно перед королем. «И тогда я опять начну ревновать». В этот раз вопросительно изогнулись все брови слева. Как он их синхронизирует? «Трусиха, ты забыла добавить. А еще у меня лично тоже появится шанс». Магиня заолела. Бог продолжил. «Может, и в самом деле появится. Не только у тебя. Нет мне смысла возвращаться. Я Дашку хорошо знаю. Со временем простит, но в душу больше не пустит. Даже если дочке ничего не расскажет. Для них я погиб, похоронен и смертью отработал все грехи. А таким, как сейчас, я им сам запомниться не хочу. Найдет себе Дашка нормального мужика, слово поперек не скажу, лишь бы Ксюшку принял как свою. Ты тоже подумай, есть у нас в Писании, что ли, фраза «Единожды солгав, кто тебе поверит?» Ладно, все сказал, больше мы с тобой эту тему не обсуждаем. «Мы с тобой», — мысленно повторяла Джуд, тая от восторга. «Мы с тобой!» Но когда воздух вокруг нее стал сгущаться, образуя уже известную Магиню капсулу пузырь, забеспокоилась. «А эту аферистку ты собираешься оставить здесь? Без присмотра?» Бог намеренно тяжко вздохнул. «Нет, с собой потащим, чтобы на глазах была. Джузи, ты уж как-нибудь не забывай, что я не человек. Пусть гуляет, беременным полезен мацион, да еще на морском берегу. Чем утеплиться от ветра, я ей оставил». Кивнул на огромный сундук, появившийся у раскрытой клетки. «Да и пусть попробует удрать, интереса ради. У меня теперь свои стражи, мастера камуфляжа и маскировки. У них не забалуешь. На мгновение с гранитной стены сверкнули, отражая небо, две пары глазищ, и характерно так клацнули два кракенских клюва. А вот Исидорка проявился сразу и целиком, и поспешил на свое законное место, на плечо Джуд. «Там братусики, в море мамусика, а тут папусика», — предположила могиня. «Ага, с учениками. А вы что это удумали? Без меня Барселону смотреть?» Вот теперь Ктулху второй вздохнул куда как искреннее, предупредил. «Только Джузи ни шагу, там 500 метров глубины. Если случайно выпадешь из капсулы, давлением тебя элементарно сплющит. А жилой квартал со свободными большими домами я тебе непременно покажу. Он как раз для стражей приспособлен, для их теперешнего вида». Боковым зрением он увидел недоступное смертным зрелище. Формирование еще одной воздушной капсулы. Старые боги, Один и Локи, уже занимали места. Что-то промелькнуло в воздухе, и почти готовая капсула принялась срочно наращивать объем. Прибыли сама Фрик, Фрея и Марана. Всем им, как парисовым богиням, лучше не отказывать или делать все вдумчиво и аккуратно, чтобы не заработать новой Троянской войны на свою голову. «Барселона!» — взвыл Ктулху, явно кого-то копируя. «Барселона!» Обе капсулы ринулись к морю, поднырнули под высокий гребень волны и стремительно ушли на глубину. Все боги равны, но некоторые равнее. Новая Барселона для старых богов. Выкуп у Мараны. Один с трудом оторвался от фееричного зрелища. Прямо под ними, на нескольких холмах, из-за неровного рельефа морского дна, разворачивалась панорама города. Не мегаполиса, конечно, но и не средневековье. Города, погибшего 2000 лет назад во время землетрясения. Тектоническая плита наехала на другую, образовав с одной стороны невысокий горный хребет, а с другой – огромную лагуну, на дне которой, залитые морской водой, дожидались своего часа городские кварталы, дворцы, хижины и казармы. Ктулху не был первым в идее возрождения. В воспоминаниях своего предшественника он нашел рассуждения о реставрации города и подгонке его зданий под физиологию разумных. Оставалось додумать, сделать и добавить талику современного комфорта. Больше ничего новый бог не тронул, пометуя, что лучше враг хорошего. Самым решающим аргументом в его рассуждениях явилось известие, что город, как и прежде, стоит на месте силы. Это дало возможность буквально рассыпать по кварталам конструкты и целые связки бытовых заклинаний. Те смели прочь тонны ила, поправили пешеходные дороги и мосты, восстановили воздушные тоннели. Пришельцу божественного происхождения, а обычный человек здесь бы не выжил, оставалось настроить воздушный купол и влиться в общую сеть воздуховодов. Знающие толк в земной архитектуре тут же заговорили бы о сталинском ампире. Одину, верховному старых богов, оно было ни к чему. «Чур, это мой!» — ткнул он пальцем в самый большой и помпезный дворец. «Не обсуждается!» С крыши и башенок здания словно сдернули невидимое покрывало. Вытесняя воду наружу, начал разрастаться воздушный купол. Локи пожал плечами. «Вот зря ты так. Главное, почти всегда. Мы еще и треть здешних красот не увидели. А теперь изволь, жди, пока ила сядет, и потом вдруг ты передумаешь». «Здесь тротуары самоочищаются», — вступил в беседу с соседней капсулы Ктулху. «Уляжется все очень скоро. Милые барышни, обратите внимание на несколько вилл, построенных по одному образу, но с разной отделкой. Да-да, справа». «Милые барышни, которым больше тысячелетия никто не обращался подобным образом, засмущались, раскраснелись, и лишь одна из них взяла на заметку, что бог-новичок беседует с ними телепатически на довольно приличном расстоянии из своей капсулы. Мальчик даже не представляет, насколько крут. Фрик приглянулись все три виллы. Она долго не могла определиться с выбором, пока главный строитель и архитектор Ктулху не предложил пожить во всех трех, а потом выбрать окончательно. О данном курорте еще никто не знает, времени полно, чтобы определиться. Фрейя выбрала Витую, как рок-единорога, башню, заявив, что мечтала о такой всю жизнь. Марана настроилась на телепатическую волну нового бога. Если не хочешь быть подслушанным даже в мыслях, это умение незаменимо. «А что ты для меня приготовил, юнош?» «И главное, за кого? За чью душу?» Ктулху не стал ломаться, просто заложил крутой вираж. Вернее, капсула заложила и промчалась пулей над городом, вызвав неподдельный восторг у Джуд. Та оглушительно визжала, повторяя иногда, что «классно же!» Марана просто влюбилась в загородную старинную усадьбу с высоченными потолками, огромным читальным залом при библиотеке. В книге, наконец, было очищено специальным комплексом заклинаний уже более трети фолиантов. Чтобы обеспечить и правильный уход, пришлось заранее соорудить и привести в действие воздушный купол. Маране нравилось, но она ждала ответа на свой вопрос и дождалась. «Долорес», — сказал молодой бог. Подумав, богиня кивнула. «Забирай. Мы с ней все выяснили, но так и остались врагами. А знаешь, кого не поделили? Твоего прапрапрадеда, между прочим». «Это вы сейчас о чьем прапра говорите?» Природная вредность так и не научила его помалкивать хоть иногда, хотя бы для дела. «Об Андреюшке Ковальском, о ком же еще?» — спокойно ответила богиня. «Хороший был человек, но нерешительный. За то, что предпочел меня, заработал от Долорес проклятие. После него в вашем роду магичить могли только девочки. Не бери близко к сердцу, развоплоти ее, и дело с концом». «Что, не знаешь как? У своей девицы-огневицы спроси. У нее полная кобура аргументов. Даже серебряные водятся». Джуд не покраснела, но выразительно хлопнула по рукоятке кинжала с серебряной режущей кромкой. «Хорошая у тебя женщина», — оценила Марана. «Но беспечная и языкастая по молодости лет. Такую не ставь дублершей. Наговорит лишнего и все дело завалит. Дашь убери и не волнуйся, не узнает она тебе. Помогу». А в это же время Один и Фрик осматривали дворец, выбранный Верховным. Воздушный купол давно уже вырос по заданным новым хозяином параметрам. Не из экономии места, а для пущего эффекта мощная. Но невидимая глазу воздушная уплотненная броня отделена была от стен, башенок, куполов и смотровых площадок метра на три, не больше. Получается, океанариум наоборот. Следить за морской живностью можно круглосуточно, особенно при включенной подсветке, правда, не яркой, лишь для привлечения внимания. «Удивительно!» — проворковала Фрик, на ходу осушая бытовым универсальным заклинанием стены от капель воды. «Ты выбрал лучшую резиденцию для правителя. Я посмотрела более 120 соседних миров, но ни в одном не нашла ни разумных кракенов, ни дворцов на дне морском. Ты позволишь мне здесь все обставить?» «Мой дом, твой дом», — ответил ее супруг. «Не забудь общую спальню, даже несколько, с разными видами из окон или потолка. Локи, мерзавец, я знаю, что ты где-то здесь. Так вот, ты выиграл». Довольный бог раздора и плутовства выглянул из-за колонны с улыбкой от уха до уха. «Конечно, Верховный, ты настолько хорошо подправил первую нашу неудачную версию!» Фрик расхохоталась. «Только не говори, что спровоцировал его на передел под себя, любимого в молодости!» «А я что, я молчу? Благодарить-то не велено!» Локи увернулся от небольшого, так, символического снопика молний и быстро сменил тему. «Мне вот что интересно, полюбит ли красавица Джуд свое персональное чудище или слиняет раньше?» «Полюбит», — твердо ответила супруга Одина. Тот встрепенулся. «А я говорю, что она сбежит, психика не выдержит. Что ставишь в заклад? А что это, бесценная моя?» «Планшет из другого мира. Гаджет. Скраухи раздобыли по моей просьбе и даже подключили через виноградную лозу, что оплела кабель связи. Единственное, что мне не нравится в этом пари, дорогой, как раз то, что при твоем выигрыше общие спальни не понадобятся». «Это почему же?» Вид у Одина был настолько обескуражен, что Локи пообещал сквозь сдерживаемый смех. «Ничего, протянем сеть по всему этому воскресшему городишке. Пусть туристы считают ее изобретением предков. Хорошая, кстати, идея. Состарим оптоволокно, чтобы ему с виду 1000-2 лет дали, а вы себе спокойно общайтесь». А сам подумал, что вот так и рождаются великие фальсификации. И все-таки хорошо, что Ктулху II начал сам вспоминать прошлое. Значит, в нем больше от человека. Играть такой фигурой с секретом гораздо интереснее, чем изученными до мозга костей праведниками. И потом, он так забавно распевает «Барселона», — вывел Локи с чувством. Ничуть не хуже Фредди Меркьюри.